Скрипач сидел в темноте. Заросший сад окружал колодец и полукруглую скамейку рядом с колодцем. Прямо над головой сапера открывался небольшой кусочек звездного неба. Луны не было. Вдруг он склонил голову на бок. «Двигаешься ты тихо, парень, тут уж ничего не скажешь». Крокус немного помялся за спиной скрипача, затем сел рядом на скамейку. «Ты, небось, не ожидал, что он вот так возьмет и напомнит про свое звание?» — заявил юноша. «Значит, вот что произошло». «Вот на что это было больше всего похоже». Скрипач ничего не ответил. Изредка над полянкой проносились рязаны и хватали накидочников, которые парили над колодцем. В прохладный ночной воздух просачивалась из-за задней стены вонь гниющих отбросов. «Она расстроилась», — сказал Крокус. Сапер покачал головой. Расстроилась. «Мы просто поспорили, не пленных пытали». «Апсалар ничего такого не помнит». «Зато я помню, парень, такое легко не забудешь». «Она же просто девушка, рыбачка». «Чаще всего да», — согласился скрипач. «Но иногда...» — он только покачал головой. Крокус вздохнул, затем сменил тему. «Значит, это было не по плану? Ну, то, что Калам пойдет отдельно». «Старая кровь зовет, парень. Калам родился и вырос в семи городах. К тому же он хочет увидеть эту Шаик, пустынную ведьму, руку Дриджны». «А теперь ты на его сторону встал», — с тихим раздражением проворчал Крокус. «Полколокола назад ты его чуть в лицо не назвал предателем». Скрипач поморщился. «Сложные времена для всех нас. Лосиин объявила нас вне закона, но разве мы от этого перестали быть солдатами империи? Малас не императрица, а императрица — это не Малас». «Спорное разделение, я бы сказал». Сапер покосился на юношу. «Вот как? Спроси девочку, может, она тебе объяснит». «Но вы ведь ждете восстания. Больше того, вы на него рассчитываете». «Ну что ж, это не значит, что именно мы должны вызвать вихрь, правда? Калам хочет быть в сердце событий. Повадка у него такая. На этот раз шанс буквально упал ему под ноги. В книге Дриджны скрыто сердце богини вихря. Чтобы начался апокалипсис, книга должна быть открыта, причем никем иным, как провидицей. Калам знает, что это может стоить ему жизни, но доставит худым проклятую книгу Шаик и так добавит еще одну трещину в основание рассыпающейся власти Лосиин. Отдай ему должное хотя бы за то, что он твердо решил остальных в это не впутывать». «Ну вот, опять ты его защищаешь. План был убить Лосиин, а не ввязываться в мятеж. Я по-прежнему не понимаю, зачем мы вообще приплыли на этот континент». Скрипач выпрямил спину и посмотрел на звезды над головой. Звезды пустыни, острые бриллианты, всегда готовые пролить кровь. «Разные дороги ведут в Унту, парень. Мы здесь, чтобы найти дорогу, которой прежде, наверное, никто не ходил. Она, может, и вовсе не работает, но мы все равно будем ее искать. С Каламом или без. Хут его знает. Возможно, Калам выбрал более мудрый путь. По суше в Арен, а оттуда на обычном корабле в Квантали. Может оказаться, что самое мудрое наше решение — это разделиться. Ведь так увеличиваются шансы на то, что хоть один дойдет до цели». «Конечно!» — взорвался Крокус. «А если Калам попадется? Ты сам отправишься убивать Лосиин? Прославленный копатель окопов, даром что из самого песочек не сыпется. Ты особой уверенности не внушаешь, скрипач. Мы все равно должны доставить Апсалар домой». Голос скрипача звучал холодно. «Не подначивай меня, парень. То, что ты пару лет кошельки таскал на улицах Даруджистана, еще не дает тебе права оценивать меня». На дереве напротив затрещали ветки, а затем появился Моби. Повис на одной ручке с резаном в зубах. Глазки фамильяра блеснули, когда хрустнули кости ящерицы. Скрипач крякнул. «В Квантали!» — медленно проговорил он. «Мы найдем больше помощников, чем ты думаешь. Незаменимых нет, и никого нельзя сбрасывать со счетов за бесполезностью. Можешь возмущаться, парень, но тебе еще предстоит немного подрасти». «По-твоему, я дурак? Ошибаешься? Думаешь, я не понимаю, что ты вообразил, будто у тебя есть еще одна бритая костяшка в дырке? И я не о быстром Бене говорю. Калам — убийца, который настолько хорош, что имеет шанс добраться до Лосиин. Но если не он, так есть ведь другой. Убийца, обладающий умениями бога, да не просто какого-нибудь старого божества, а самого покровителя убийц, которого вы зовете узлом. Поэтому вы к ней и прицепились. Везете ее домой, поскольку она уже не та, какой была раньше. Но на самом деле вы хотите, чтобы прежняя вернулась». Скрипач долго молчал, глядя, как Моби поедает Рязана. Когда фамильяр, наконец, проглотил остатки летучей ящерицы, сапер откашлялся. «Я так наперед не думаю», — проговорил он. «Я действую инстинктивно». «Скажешь, что тебе не приходило в голову использовать апсалар?» «Нет, мне не приходило». «А вот Каламу?» — скрипач вскинулся, но потом пожал плечами. «Если он об этом не подумал, то уж быстрый Бен наверняка». Крокус торжествующе зашипел. «Я так и знал! Я не дурак!» «Ох, худо в дух, парень, это уж точно!» «Я не позволю этому случиться, скрипач!» «Этот бхокорал твоего дяди», — проговорил сапер, кивая на Моби. «Настоящий фамильяр, прислужник чародея. Однако, если Мамот умер, почему он до сих пор здесь? Я не маг, но всегда думал, что такие фамильяры магически сплавлены со своими хозяевами». «Не знаю», — признался Крокус, и по его тону скрипач понял, что юноша прекрасно осознает, какие выводы это может за собой повлечь. «Вдруг он просто питомец? Лучше молись, чтобы так и было. Я сказал, что не позволю вам использовать апсалар. Если Моби настоящий фамильяр, вам придется разбираться не только со мной одним». «Я не стану и пытаться, Крокус», — сказал скрипач. «Но повторю, тебе еще предстоит подрасти. Рано или поздно до тебя дойдет, что ты не можешь говорить за апсалар. Она будет делать то, что сама решит, нравится тебе это или нет. Она больше неодержимая, но умения Бога таятся у нее в костях». Сапер медленно обернулся и посмотрел на юношу. «Что, если она решит найти этим умением применение?» «Не решит», — заявил Крокус, но в его голосе заметно поубавилось уверенности. Он жестом подозвал Моби, и тот неуклюже спланировал на руки к юноше. «Как ты его назвал? Пхака?» «Пхакарал. Они родом из этих земель». «Вот оно что». «Иди поспи, парень. Завтра мы отправимся в путь». «И Калам тоже». «Именно. Но мы не встретимся. Для начала двинемся на юг параллельными маршрутами». Сапер смотрел, как Крокус идет в дом, а Моби прижимается к юноше, словно ребенок. «Худо в дух, чую, это путешествие мне не понравится». Сотни шагов от караванных ворот находилась площадь, где сухопутные торговцы собирались, прежде чем покинуть Эрлитан. Большинство отправится на юг по насыпной прибрежной дороге, которая огибала бухту. Рядом с ней было полно поселений и застав, да и саму мощенную булыжником дорогу малозанцы проложили и затем хорошо охраняли, точнее должны были, если б городской кулак не отозвал все гарнизоны. Из разговоров с разными торговцами и караванщиками скрипач понял, что разбойники еще не успели толком воспользоваться исчезновением солдат. Но наемных стражников вокруг было столько, что становилось ясно – торговцы рисковать не намерены. Притворяться торговцами по дороге на юг было бы бессмысленно. У спутников не было ни денег, ни снаряжения, чтобы поддержать такой маскарад. С учетом того, как опасно стало путешествовать между городами, они решили переодеться пилигримами. Для верующих тропа семи, паломничество в каждый из святых городов была почетным и достойным знаком благочестия. Паломничество в этой стране совершались всегда, несмотря на разбойников, завоевателей или войны. Скрипач решил оставить свой костюм Грала и играть роль проводника и телохранителя для Крокуса и Апсалар, правоверных молодоженов, отправившихся в странствие, которое принесет их браку благословение семи небес. Все поедут верхом. Скрипач на гральской лошади, норовистый, зато равнодушный к его маскараду, а Крокус и Апсалар на двух породистых конях из лучших конюшен Эрлитана. В поводу поведут трехсменных лошадей и четырех мулов. Калам ушел на рассвете, очень коротко попрощавшись со скрипачом и остальными. Прозвучавшие вчера вечером слова подпортили момент расставания. Сапер понимал, как Каламу хочется ослабить Лосиин при помощи крови, пролитой во время мятежа. Но потенциальная угроза для империи и любого, кто займет трон после падения Лосиин, была, по мнению сапера, слишком большой. Они сильно повздорили, и теперь скрипач чувствовал себя словно погнутый и щербатый клинок. Был в этом расставании пафос, который скрипач осознал только много позднее. Казалось, что долг, который когда-то объединял их с Каламом в служении одной цели, скреплявший дружбу не хуже, чем что бы то ни было иное, вдруг расточился. И, по крайней мере, в данный момент, в сердце скрипача ничто не могло занять место этого долга. Он чувствовал себя потерянным и таким одиноким, каким не ощущал себя уже долгие годы. Через караванные ворота они собирались выехать в числе последних. Скрипач в очередной раз проверил подпруги у мулов, когда его внимание вдруг привлек быстрый стук копыт. На площадь галопом вылетели шестеро красных клинков и резко осадили коней. Скрипач посмотрел на Крокуса и Апсалар, которые стояли рядом со своими лошадьми. Поймав взгляд юноши, он покачал головой и снова взялся за подпругу последнего мула. Солдаты кого-то искали. Отряд разделился. К каждому из оставшихся караванов направился один из всадников. Скрипач услышал, как копыта отбивают дробь по брусчатке у него за спиной, и усилием воли заставил себя сохранять спокойствие. «Грал!» Смачно сплюнув, как сделал бы всякий кочевник при встрече с малозанским прихвостнем, скрипач медленно обернулся. Под кромкой шлема темное лицо клинка напряглось от этого жеста. «Однажды красные клинки очистят Гральские холмы», — пообещал он и обнажил в улыбке сероватые зубы. Скрипач в ответ только хмыкнул. «Если тебе есть что сказать по сути, красный клинок, говори. Наши тени уже слишком коротки для лиг, которые надо проехать сегодня». «Это мера твоей неумелости, Грал. У меня всего один вопрос. Отвечай правдиво, ибо я узнаю ложь. Мы хотим знать, выезжал ли сегодня утром через караванные ворота человек началом жеребце». «Я такого не видел», — ответил скрипач. «Но теперь желаю ему удачи, да хранят его семь духов во всякий день жизни». Красный клинок зарычал. «Предупреждаю, Гральская кровь от меня не защитит. Ты был здесь на рассвете?» Скрипач отвернулся к мулам. «Один вопрос», — проскрежетал он. «За остальные плати монеты, красный клинок». Солдат сплюнул под ноги скрипачу, рывком развернул коня и поскакал обратно к своим. За полотняным покровом Тилабы скрипач позволил себе улыбнуться. Рядом появился Крокус. «Что случилось?» — шипящим шепотом спросил он. Сапер пожал плечами. «Красные клинки кого-то ловят. Нас это не касается. Садись на коня, парень. Пора в дорогу». «Калама?» Скрипач оперся руками о спину мула и поразмыслил, щурясь от яркого света, который играл на выжженных камнях мостовой. «Может, они разузнали, что святая книга пропала из Арена, и кто-то везет ее Шаик. Никто не знает, что Калам здесь». Крокуса эти слова не убедили. «Он встречался с кем-то вчера, скрипач?» «Со старым знакомым, своим должником». «Вот и повод предать Калама. Никто не любит, когда напоминают о старых долгах». Скрипач помолчал. Затем он похлопал мула по спине, так что поднялось облачко пыли, и направился к своему коню. Гральский мерин показал зубы, стоило потянуться к поводьям. Скрипач схватился за узду под подбородком коня. Тот попытался мотать головой, но скрипач держал крепко. Затем наклонился поближе. «А ну, веди себя прилично, уродливый ублюдок, не то пожалеешь». Собрав поводья, он взобрался в седло с высокой задней лукой. За караванными воротами дорога тянулась на юг, ровно, несмотря на мягкие колебания склона из песчаника, который обрывался на западе под бухтой. По левую руку на расстоянии лиги раскинулись Эрифальские холмы. Зазубренные вершины Эрифаля будут видны до самой реки Эбб, которая течет в 36 лигах к югу. В холмах живут полудикие племена, и самое крупное из них – гралы. Больше всего скрипач боялся наткнуться на настоящих гралов. Вероятность, правда, была не очень большая, поскольку в эту пору года гралы угоняют коз на верхние пастбища, где легче найти тень и воду. Спутники пустили скакунов легким галопом и обогнали торговый караван, чтобы не ехать в густом облаке пыли. А затем скрипач снова повел отряд медленной рысью. Дневная жара уже давала о себе знать. Целью они выбрали деревушку под названием Салик, примерно в 8 с небольшим лигах отсюда. Там спутники смогут остановиться, поесть и переждать самые жаркие часы, прежде чем продолжить путь к реке Троб. Если все пойдет хорошо, через неделю они доберутся до Гданисбана. По прикидкам скрипача, Калам к тому времени обгонит их дня на два на три. За Гданисбаном раскинулся Панпацунодан, малонаселенная пустошь, где было полно выжженных солнцем холмов, побелевших развалин давным-давно мертвых городов, ядовитых змей, слепней и, скрипач припоминал слова духовицы Кимлока, созданий куда более смертоносных. «Схождение. Тёговые пятки. Это мне совсем не нравится». Он подумал о раковине в сумке. Таскать с собой предмет силы всегда не мудро. От нее еще беды будет больше, чем проку. Что, если какой-нибудь одиночник ее унюхает и решит пополнить свою коллекцию? Скрипач нахмурился. Небольшое такое пополнение. Одна раковина и три блестящих черепа. Чем дольше сапер думал об этом, тем неспокойнее ему становилось. Продам лучше какому-нибудь торговцу в Гданисбане. Лишние деньги не помешают. Эта мысль ему понравилась. Продать раковину, избавиться от нее. Никто не будет отрицать силу духовицы, но опасно на нее слишком полагаться. Танойские жрецы отдавали жизнь во имя мира. Или чего похуже. Кимлок пожертвовал честью. Лучше полагаться на маранскую взрывчатку в сумке, чем на загадочную раковину. Огневик прожжет одиночника так же, как и обычного человека. Крокус подстегнул коня и поехал рядом с сапером. «О чем задумался, скрипач?» «Ни о чем. Где твой пхакарал?» Юноша нахмурился. «Не знаю. Наверное, он все-таки был просто животным. Улетел вчера вечером и не вернулся». Юноша потер лицо тыльной стороной ладони, и скрипач увидел на его щеках слезы. «Пока Моби был рядом, я вроде как чувствовал, что Мамот со мной». «Твой дядя был хорошим человеком, прежде чем его одержал ягудский тиран». Крокус кивнул. Скрипач крякнул. «Тогда он по-прежнему с тобой. А Моби, небось, унюхал родню. В городе многие знатные семьи держат пхакаралов. Выходит, все-таки просто питомец». «Ты прав, наверное. Большую часть жизни я считал Мамота просто книжником. Стариком, который только и делает, что корпит над своими свитками. Мой дядя. А потом оказалось, что он был верховным жрецом. Важным, с влиятельными друзьями, вроде Барука. Но прежде чем я это хоть как-то успел в голове уложить, он погиб. Твой взвод его уничтожил». «Погоди-ка, парень. То, что мы убили, уже не было твоим дядей». «Я знаю. Убив его, вы спасли Даруджистан. Я знаю, скрипач». «Да не в этом дело, Крокус. Ты должен понять, что дядя, который о тебе заботился и любил тебя, важнее, чем то, что он оказался верховным жрецом. Уверен, он бы тебе то же самое сказал, если бы мог». «Как ты не понимаешь? У него была власть, скрипач, сила, но он с ней ничегошеньки не делал. Прятался только в своей комнатенке посреди разваливающегося дома. Он мог жить в усадьбе, заседать в совете, влиять на решения». К такому разговору скрипач был не готов. Он никогда особенно не умел утешать и советовать. «Да и совета толкового у меня все равно нет». «Она тебя сюда пинками пригнала за то, что ты все время ноешь, парень?» Лицо Крокуса потемнело. Он пришпорил коня и поскакал впереди всех. Вздохнув, скрипач повернулся в седле и покосился на Апсалар, которая ехала в нескольких шагах позади. «Милые бронятся, да?» Она только по-совиному моргнула. Скрипач снова выпрямился в седле. «Худого мошонка!» — пробормотал он себе под нос. Искарал прыщ засунул метлу поглубже в дымоход и неистово потряс. Черная туча сажи опустилась на камни очага и осела на сером одеянии жреца. «Дрова есть у вас?» — поинтересовался Маппо с каменного возвышения, на котором спал, а теперь сидел. Искарал замер. «Дрова? А что, дровами лучше, чем метлой?» «Чтоб огонь развести», — объяснил Трель. «Выгнать холод из этой комнаты». «Дрова? Нет, и разумеется, нет. А вот навоз, о да, навоза полным-полно. Огонь блестяще. Спалить их дотла. А Трелли славятся хитростью? Такого не помню. Ничего подобного в редких упоминаниях, мол. Трелли то, трелли сё. Тяжкая работа — искать письменные упоминания о народе, незнакомом с грамотой. Трелли неплохо знакомы с грамотой, — сказал Маппо. Читают и пишут уже некоторое время. 7-8 столетий примерно. Нужно обновить библиотеку. Дорогостоящее мероприятие. Поднять тени, чтобы разграбить величайшие библиотеки мира. Жрец уселся у очага и нахмурился. Его лицо покрывал слой сажи. Маппо откашлялся. Кого сжечь дотла, верховный жрец? Пауков, разумеется. Этот храм наводнили пауки. Убивай их, где только увидишь, Трель. Топчи своими толстокожими ногами, дави загрубевшими руками, убивай всех без пощады, понимаешь? Кивая, Маппо закутался в меховое одеяло и лишь чуть-чуть поморщился, когда кожа коснулась сморщенных ран на шее. Лихорадка ушла. Как он подозревал, благодаря его внутренним резервам не в меньшей степени, чем из-за сомнительных лекарств, которыми его подчивал безмолвный слуга из коралла. Когти и клыки диверсов и одиночников вызывали тяжкую хворь, что приводило к галлюцинациям, дикому безумию, а затем к смерти. Многие выжившие оставались безумны. Бред возвращался к ним на одну-две ночи по 9-10 раз в году. И это безумие нередко приводило к убийствам. Искарал Прыщ считал, что Маппо избежал этой участи, но сам Трель не стал бы в это верить, пока не пройдут без симптомов, по крайней мере, два лунных цикла. Маппо не хотелось и думать о том, на что он может оказаться способен, если им овладеет убийственная ярость. Много лет назад, когда Трель сражался в боевом отряде, разорявшем Ягодан, Маппо силой воли вводил себе подобное состояние, как нередко делали воины, и смерти, которые он принес, остались с ним навсегда. Если яд оборотня жив в его венах, Маппо скорее покончит с собой, чем позволит безумию вырваться наружу. Искарал Прыщ потыкал метлой во все углы маленькой кельи, в которой поселили Трелля, а затем потянулся к потолку, чтобы сделать то же самое. «Убей, что кусает, убей, что жалит. Это священная заповедь тени, должно быть первозданная. Убей, что бегает, убей, что ползает. Вас ведь проверили на паразитов обоих? А да, никаких незваных гостей. Мы уж приготовили щелочные ванны, но... «Ничего не нашли. Ни на одном из вас. Разумеется, мои подозрения по-прежнему сильны». «Давно ты тут живешь, верховный жрец?» «Понятия не имею. Это не важно. Важность заключается лишь в свершенных деяниях, достигнутых целях. Время — только подготовка, не более. Должно готовиться столько, сколько требуется. Следует принять, что планирование начинается с рождением». Рожденный прежде всего погружается в тень, окутывается ее святой двойственностью, вкушает ее сладостное млеко. Я живу, чтобы готовиться, Трель, и подготовка уже почти завершена. Где Икарий? Жизнь, данная за жизнь отнятую. Передай ему это. В библиотеке монахини оставили всего несколько книг, фолианты, посвященные самоуслаждению. Читает лучше в постели, как мне кажется. «Все прочие материалы мои. Скудное собрание, чудовищная нищета. Я горю от стыда. Есть хочешь?» Маппо встряхнулся. Бормотание верховного жреца обладало гипнотическим эффектом. Каждый вопрос Трелли вызвал вычурный монолог, который, казалось, напрочь лишал его воли. Сил хватало только на следующий вопрос. В полном соответствии со своими утверждениями, Искарал Прыщ делал течение времени бессмысленным. «Есть? Хочу». «Слуга готовит еду». «Он может принести ее в библиотеку?» Верховный жрец скривился. «О, крушенье этикета! Ну да, если ты настаиваешь». Трель заставил себя подняться. «А где библиотека?» «Поверни направо. Пройди 34 шага. Снова поверни направо. 12 шагов». Затем через дверь направо, 35 шагов. Оттуда в арку направо и еще 11 шагов. Последний раз направо, 15 шагов и входи в дверь справа. Маппо уставился на Искарала Прыща. Верховный жрец нервно поежился. «Иначе говоря», — хмуро проговорил Трель, «поверни налево и пройди 19 шагов». «Ну да», — буркнул Искарал. Маппо направился к двери. таком случае я пойду коротким маршрутом». «Воля твоя», — проворчал жрец, склонившись над метлой и внимательно рассматривая помело. Крушение этикета объяснилось, когда, войдя в библиотеку, Маппа увидел, что она служила еще и кухней. И Карри сидел за массивным столом, покрытым черными пятнами, в нескольких шагах справа от Трелли. А слева слуга склонился над подвешенным над очагом котлом. Голова слуги оставалась почти невидимой за клубами пара. Испарения собирались в капли и летели обратно в варево, которое тот помешивал деревянной ложкой медленными величавыми движениями. «От супа я, наверное, откажусь», — сказал ему Маппо. «Книги эти гниют», — сказал Икарий, откидываясь в кресле и глядя на Трелли. «Ты пришел в себя?» «Похоже на то». Не сводя глаз с Маппо, Икарий нахмурился. «От супа? А!» Его лицо прояснилось. «Это не суп. Стирка. Ты найдешь более питательное угощение на разделочном столе». Як указал на стену за спиной слуги, затем снова обратился к рассыпающимся страницам старинной книги. «Это потрясающе, Маппо!» «Учитывая, в каком одиночестве жили тут монашки», — сказал Маппо, подходя к разделочному столу. «Я удивлен, что тебя это поражает». «Я не о тех книгах, друг мой, а об Искораловых. Здесь собраны труды, само существование которых — позабытые слухи. А некоторых, вроде этой, я вообще никогда не слышал. Трактат о планировании ирригационных сооружений в 5-м тысячелетии Араркала. 4 автора, ни много ни мало». Вернувшись к Икарию с оловянной миской, наполненной доверху хлебом и сыром, Маппо заглянул другу через плечо, чтобы рассмотреть подробные рисунки на пергаментных страницах, а затем странную замысловатую вязь. Трель хмыкнул. Во рту у него вдруг пересохло, но Маппо сумел выдавить из себя вопрос. «И что же здесь такого потрясающего?» Икарий откинулся на спинку. «Такое легкомыслие, Маппо. Одни только материалы для этого тома стоят не меньше годового заработка ремесленника. Ни один ученый в здравом уме не станет зря тратить столь драгоценные ресурсы, не говоря уж о времени, на такой бессмысленный, банальный текст. И это не единственный пример. Смотри, схема рассеивания семян цветков Пурилля на архипелаге Скар. Или вот, болезни белорамных моллюсков Ликурской бухты. Более того, я убежден, что этим трудам тысячи лет. Тысячи! И написаны они на языке, который ты вряд ли мог бы узнать, не то что прочесть». Маппо вспомнил, когда последний раз видел подобную вязь. Под навесом из шкур на холме, который отмечал северную границу владений его племени. Он пришел туда в числе воинов, избранных сопровождать старейшин навстречу, оказавшуюся судьбоносной. Осенний дождь стучал по шкуре над головой. Все сидели на корточках полукругом, лицом к северу, и смотрели, как приближаются 7 фигур в плащах с капюшонами. Каждый из странников опирался на посох, и когда они вошли под навес и остановились перед старейшинами, Маппа с содроганием заметил, что посохи словно бы извиваются перед глазами, как деревянные змеи или те деревья-паразиты, что обвивают чужие стволы, выдавливая из них жизнь. Затем он понял, что вьющееся безумие было на деле рунической вязью, постоянно изменяющиеся на древках, словно невидимые руки вырезали на них новые слова с каждым вдохом и выдохом. Затем один из пришедших отбросил капюшон, и так началась встреча, которая изменила будущий путь Маппо. Его мысли метнулись прочь от этого воспоминания. Дрожа, Трель сел, расчищая место для тарелки. «Это все почему-то важно, Икарий?» «Знаменательно, Маппо. Цивилизация, которая произвела на свет эти книги, вероятно, была неимоверно богатой. Язык явно связан с современными диалектами 7 городов, хотя кое в чем более изощрен. И еще, взгляни на этот символ, здесь вот, на корешке каждого тома. Изогнутый посох. Я этот знак уже где-то видел, друг мой. В этом я уверен». «Богатый, говоришь?» Трель попытался увести разговор от темы, которая, как он знал, может стать бездонной пропастью. «Скорее уж погрязшие в мелочах. Должно быть, потому и обратилась в прах и пыль. Обсуждались имена на ветру, когда варвары ломились в ворота. Праздность принимает различные формы, но она всегда приходит к цивилизациям, которые пережили собственную волю к жизни. Тебе это известно не хуже, чем мне. В данном случае это была праздность, связанная с поиском знаний, безумной гонкой за ответами на все вопросы, без оглядки на ценность этих ответов. Цивилизация так же легко может потонуть в том, что знает, как и в том, чего не знает. Вспомни, — продолжил он, — блажь Готоса. Познания стали проклятием Готоса. Он слишком много знал обо всем, обо всех изменениях, о всякой возможности. Этого хватило, чтобы отравить любой взгляд, который он бросал на мир. Ничего ему не дало. Хуже того, он об этом тоже знал. Тебе точно стало лучше? С оттенком сухой иронии заметил Икарий. «Твой пессимизм возродился. В любом случае, эти труды подтверждают мое мнение, что многие руины Эврараку и Пан-Пацу-Надани – свидетельство процветавшей некогда цивилизации, может быть, даже первой воистину человеческой цивилизации, от которой произошли все остальные». «Не думай об этом, Икарий. Оставь эти мысли». «И как эти соображения связаны с нами в теперешней ситуации?» Выражение лица Икария слегка поблекло. «Это моя одержимость временем, разумеется. Писание заменяет память, понимаешь? И сам язык от этого изменяется. Подумай о моих механизмах, которыми я стремлюсь измерить поток часов, дней и лет. Такие измерения по природе своей цикличны, повторяемы. Слова и предложения когда-то обладали таким же ритмом и потому могли быть сохранены в сознании, а затем повторены с совершенной точностью. Возможно, на миг задумался Яг. Если бы я был неграмотен, не был бы и столь забывчив. Он вздохнул и с трудом улыбнулся. К тому же я просто убивал время, Маппо. Трель постучал широким сморщенным пальцем по открытой книге. Думается, авторы этого трактата защищали бы свои труды теми же словами, друг мой. У меня есть более насущное опасение. Холодное выражение лица Ягга не слишком успешно скрывало веселье. «И в чем же оно заключается?» Маппо развел руками. «В этом месте никогда тень не значилась среди моих любимых культов. Гнездилище убийц и кого похуже. Иллюзии, обманы, предательство. Искорал прыщ притворяется безобидным, но меня не проведешь. Он нас явно ждал и рассчитывал на наше участие в каком-то своем хитроумном плане. Мы многим рискуем, задерживаясь здесь». «Но, Маппо», — медленно произнес Икарий, «именно здесь, в этом месте, будет достигнута моя цель». Трель вздрогнул. «Я боялся, что ты так скажешь. Теперь тебе придется мне это объяснить». «Не могу, друг мой, пока не могу. У меня есть лишь подозрение, не более того. Когда буду уверен, наберусь и смелости для объяснений. Можешь проявить ко мне терпение?» Перед внутренним взором Трелля встало другое лицо, человеческое, худое и бледное, по которому ручейками текла дождевая вода. Тусклые серые глаза нашли Маппо, стоявшего за спиной у старейшин. «Вы знаете нас?» Голос был сухим, как старая кожа. Один из старейшин кивнул. «Мы знаем вас, как безымянных». «Хорошо», — ответил человек, не сводя взгляда с Маппо. «Безымянные, которые мыслят не годами, а столетиями. Избранный воин», — продолжил он, обращаясь к Маппо. «Что ты можешь узнать о терпении?» Как грачи, взлетающие из трупа, воспоминания умчались прочь. Глядя на Икария, Маппо растянул губы в улыбке, так что показались блестящие клыки. «Терпение? Вот уж ничего другого к тебе проявить не смогу. Как бы там ни было, я не доверяю Искоралу Прыщу». Слуга начал доставать из котла мокрые тряпки и простыни и голыми руками выжимать горячую воду из дышащей паром ткани. Глядя на него, Трель нахмурился. Одна из рук слуги была до странности розовой, нежно-кожей, почти юношеской. Другая более подходила пожилому человеку, мускулистая, заросшая жестким волосом, загоревшая. «Слуга?» Тот даже не поднял глаз. «Ты что, язык проглотил?» — продолжил Маппа. «Похоже», — заметил Икарий, когда слуга вновь не ответил. «Он нас не слушает. Не сомневаюсь, что по приказу своего хозяина. Давай-ка осмотрим этот храм, Маппо, учитывая, что всякая тень, скорее всего, донесет эхо наших слов до ушей верховного жреца». «Что ж», — проворчал Трель, поднимаясь, — «и пускай Искарал знает, что я ему не доверяю». «Он явно знает о нас больше, чем мы о нем», — сказал Икарий и тоже встал. Когда они вышли, слуга продолжил выжимать воду из белья с каким-то диким наслаждением, так что на массивных запястьях набухли вены.